глядишь, пробился бы со всеми из кольца и не знал бы забот, которые теперь одолевали его. «Ну и Тихонов, не знаю даже, что и думать», — сказал он, присев на траве невдалеке от Клавы. «Испугался, а может, испугался, факт. Но что бы мы делали, если бы не испугался?» «А может, он ради нас?» — сказала Клава. «А кто его знает? Разве теперь поймешь? Чужая душа потемки. Знаешь, хорошего человека издали видно». «Ну да. А плохие они-то, что думаешь, не маскируются под хороших-то? Вот как этот гад! Уж такой симпатяга был!» «Ты о ком?» «Все о том же. Что теперь о том говорить?» — недолго помолчав, сказала Клава. «После мы все умные». «Вот именно, после. И умные, и строгие. А поначалу такие добренькие, уж развесили, а он нож в спину». «Платонов и тогда говорил, есть подозрения, но ведь доказательства не было». «А, доказательств ждал, ну и дождался». Они помолчали недолго. Левчук, откинувшись на локоть, кусал травинку, обводя взглядом сосняк. И Клава, что-то преодолев в себе, заговорила негромким голосом. «Конечно, насчет Платонова мы теперь можем судить по-разному, осуждать его. Но каково и ему было? Я же помню, он говорил мне, что-то нечисто, но как узнаешь? Для того, чтобы узнать, время надо». «Надо было шлепнуть обоих», — просто решил Левчук. «А что? Раз сомнение, то и обоих, чтоб без сомнений. Вон у Кислякова было. Прибежал дядька из деревни, просится в отряд, а у самого брат в полиции. Ну что делать? Как говорится, бабка надвое гадала, может честная, может и агент. Ну и шлепнули, и все хорошо. Немного первое время совесть щемила, но пощемила и перестала, зато никаких сюрпризов». «Нет, так нельзя», — тихо сказала Клава. «Вы все обозлились на этой войне, оно понятно, но нехорошо это. Вот Платонов был не такой, он был человечный. Может, потому у нас с ним так и получилось. Он другого человека чувствовал как себя самого». «Вот-вот-вот», — подхватил Левчук и сел ровно. «Человечный, через эту его человечность вот как тебе быть, да и нам тоже. Что ж, может и будет плохо, но все равно он хороший. Главное — добрый. А доброта не может стать злом». «Что ты говоришь?» — язвительно удивился Левчук и вскочил на ноги. «Не может. Вот смотри, я буду добрый и скоренько сплавлю тебя куда в деревню, в первую попавшуюся. Ты же хочешь, чтобы скорее куда определиться, ведь правда? Чтобы тебе успокоиться, вот я тебя и пристрою. А немцы через день и схватят». «Так нет, я не добрый. Я тебя мучу его, тащу, а ты проклинаешь меня, правда? И все-таки я, может, куда затащу, где спокойнее, где ты родишь по-человечески. И присмотреть будет кому». Он выпалил это одним духом, может, чересчур запальчиво, и она замолчала, не ответив. Но Левчуку не надо было ни ее согласия, ни возражения. Он был уверен в своей правоте. Он давно воевал и знал, что на войне другой правоты быть не может. Какая-то там доброта не для войны. Может, в свое время она и неплохая штука, может, даже случается кстати, но не тогда, когда тебя в любой момент подстерегает пуля. Клава затихла, погрузившись в свои нелегкие думы, а он босиком отошел по колючей траве на пригорок, через верхушки сбегавших вниз сосенок посмотрел на пойму. Кажется, в той стороне не было ни дорог, ни деревень, не слышно было никакого звука и не видно никакого признака присутствия немцев. Наверное, все же они неплохо забились в эту лесную глушь, если бы только им попалась какая-нибудь деревня. Им теперь крайне нужна была какая-нибудь деревенька, хутор, лесная сторожка с людьми, без помощи которых Клава не могла обойтись. Левчук тихонько прошелся по пригорку между молодых сосенок, послушал и, осторожно ступая босыми ногами по колючей земле, вернулся.